Глава 7. Меблированные комнаты миссис Каппи оказались не особенно приятным местом для Клайда. Это был самый обыкновенный дешевый пансион. Тут обычно селились благонамеренные дельцы и служащие, которые считали, что их работа, их заработок и религиозные воззрения средних слоев местного общества — это и есть необходимая основа порядка и благополучия в мире. В общем, это был очень скучный дом, о веселье, о развлечениях здесь нечего было и думать. И все-таки жизнь здесь оказалась для Клайда не совсем лишенной интереса, благодаря Уолтеру Дилларду, легкомысленному юнцу, недавно приехавшему из Фонды. Этот Диллард был ровесник Клайда и такой же честолюбец, но он не обладал тактом Клайда и умением разбираться в людях и в жизни. Он служил у Старка и компании в магазине мужского платья. Диллард был очень бойкий и алчный, довольно смазливый, с очень светлыми волосами и жидкими светлыми усиками. У него были вкрадчивые манеры и повадки провинциального сердцееда. У Дилларда никогда не было никаких средств, он никогда не занимал сколько-нибудь значительного положения в обществе. Его отец когда-то имел галантерейную лавку в маленьком городишке и давно разорился, но в силу каких-то атавистических побуждений он страстно жаждал выдвинуться. До сих пор Диллард ничего не достиг, и потому с особым интересом относился к тем, кому это удалось. Эти чувства были в нем даже сильнее, чем в Клайде. На него произвела огромное впечатление деятельность видных семейств Ликурга и роскошь, в которой жили все эти Николсоны, Старки, Гарриеты, Гриффитсы, Финчли и прочие. Узнав через несколько дней после приезда Клайда, что он хоть и косвенно, а все же связан с этим миром, Диллард всполошился. «Как? Гриффитс, племянник богача Сэмюэла Гриффитса, здесь, в пансионе? Рядом с ним, за одним столом?» И Уолтер тотчас решил поскорее завязать знакомство с этим приезжим. Вот удача стучится в его двери, открывая ему доступ в одну из лучших семей Ликурга. К тому же Клайд молод, красив и, вероятно, честолюбив, как он сам. Подходящая компания, когда хочешь весело проводить время. Диллард просто не верил своему счастью и сразу же стал ухаживать за Клайдом. Прежде всего он предложил Клайду пройтись. Тут недалеко около реки превосходный кинематограф, просто шикарный. Не хочет ли Клайд пойти туда? Хорошо одетый и щеголеватый Диллард был совсем не похож ни на скучных, чересчур практически мыслящих людей, работающих на фабрике, ни на остальных обитателей пансиона, и потому понравился Клайду. Но тут же Клайд подумал о своих важных родственниках. Здесь, в Ликурге, он должен следить за каждым своим шагом. Кто знает, может быть, это большая ошибка, так легко и свободно завязывать новые знакомства. Гриффитсы, как и весь тот круг, которому они принадлежат, должно быть, держатся особняком от простых смертных. Он догадывался об этом по поведению всех, с кем ему приходилось сталкиваться. Следуя скорее инстинкту, нежели рассудку, Клайд тоже не сближался с окружающими и смотрел на всех свысока, и за это все вокруг, начиная с того же Дилларда, на котором он упражнялся в этом тоне превосходства, казалось, только больше уважали его. Уступая горячим просьбам и даже своего рода мольбам Дилларда, Клайд все же пошел с ним, но держался очень осторожно. А Диллард сразу же счел сдержанные и надменные манеры Клайда признаком класса и связей. Подумать только, что он встретился с таким человеком в этих мрачных, унылых, меблированных комнатах. И как раз после его приезда, в самом начале его карьеры. И Диллард вел себя с Клайдом как истый льстец, хотя занимал лучшее положение, чем Клайд, и зарабатывал больше — $22 в неделю. «Вы, вероятно, будете проводить большую часть времени со своими родственниками и друзьями», сказал, между прочим, Диллард во время их первой совместной прогулки. Он старался вытянуть из Клайда побольше сведений о нем, но тот отмалчивался, тогда как Диллард успел уже ввернуть в разговор кое-какие изрядно приукрашенные подробности собственной биографии. У его отца теперь галантерейный магазин. Сам он приехал сюда, чтобы изучить нововведения в этом деле. Его дядя служит здесь у Старка и Ко. У него уже есть в Ликурге приятные знакомые, правда, пока еще немного. Ведь он сам здесь недавно, всего 4 месяца. Но родственники Клайда... Скажите, ваш дядя, наверное, стоит больше миллиона? Говорят, что да. Эти дома на Уикиге-авеню — лакомый кусочек. Шикарнее не найти ни в Олбани, ни в Утике, ни даже в Рочестере. Так вы родной племянник Сэмюэла Гриффитса? Да что вы! Это здесь много значит. Хотел бы я иметь такие связи. Будьте уверены, я бы их использовал. Он с восхищенной улыбкой посмотрел на Клайда, и тот еще яснее почувствовал, как в самом деле важны его родственные связи. Подумать только, какое значение придает им этот странный молодой человек. «Ну, не знаю», — уклончиво ответил Клайд. Все же он был очень польщен предположениями о такой его близости со здешними Гриффитсами. «Я приехал сюда, чтобы изучить производство воротничков. Я не собираюсь развлекаться. Дядя хочет, чтобы я всерьез занялся этим делом». «Ну, конечно, конечно. Это мне знакомо», — ответил Диллард. «Мой дядюшка тоже так настроен. Он хочет запрячь меня в работу и требует, чтобы я не тратил времени зря. Он, знаете ли, служит у Старка закупщиком. Но нельзя же работать без передышки. Надо и развлечься когда-нибудь». «Да, вы правы», — сказал Клайд впервые в своей жизни несколько снисходительным тоном. Некоторое время они шли молча. Потом Уолтер спросил. «Вы танцуете?» «Да», — ответил Клайд. «Я тоже. Здесь сколько угодно дешевых дансингов, но я туда не хожу. Нельзя бывать в таких местах, если хочешь поддерживать знакомство с порядочными людьми. Говорят, в этом городе хорошее общество держится ужасно замкнуто. Если не принадлежишь к их кругу, с тобой просто не желают иметь дело. И в фонде то же самое. Вы должны принадлежать к свету, а иначе вам некуда деваться. Да, пожалуй, это и правильно. Но тут все-таки найдутся девушки, с которыми можно и повеселиться, и потанцевать. Очень милые девушки из хороших семей. Конечно, не из высшего общества, но все же о них ничего дурного не говорят. И они не такие уж тихони, иногда даже совсем наоборот. И вы не обязаны вступать в законный брак». Клайд подумал, что, пожалуй, это слишком легкомысленное знакомство для его новой жизни в Ликурге. В то же время Диллард ему нравился. «Кстати», — продолжал Диллард, — «что вы делаете в это воскресенье после обеда?» «Ничего особенного, как будто», — ответил Клайд, чувствуя, что перед ним возникает новая задача. «Просто я пока еще не знаю, как у меня все сложится». «Ну, а если вы будете свободны? Может, проведем вечер вместе? Я здесь познакомился с несколькими девушками. Очень милые. Сначала, если хотите, мы зайдем к моему дяде. У него семья, все очень милые люди. А потом я тут знаю двух девушек. Прелесть. Одна работала в магазине, но теперь ушла оттуда и нигде не служит. А другая ее подруга. У них дома есть граммофон, и обе танцуют. Правда, здесь не полагается танцевать по воскресеньям, но об этом никто не узнает. Девушкам родители позволяют. А после мы можем пойти с ними куда-нибудь в кино, если вы захотите. Не в какую-нибудь киношку на окраине, а где получше. Согласны?» И перед Клайдом встал вопрос, как поступить, как ответить на такое предложение. В Чикаго, после того, что случилось в Канзас-Сити, он старался вести себя очень скромно и осторожно. Попав на службу в Юнион-клуб, он решил, что будет строить свою жизнь в соответствии с идеалами, какие внушало ему это, по всей видимости, столь строгое учреждение. Держаться солидно, усердно работать, копить деньги, одеваться элегантно, но без фронтовства, по-джентльменски. Это было такие... рай без Евы. Но, как ни скромно было теперь его непосредственное окружение, казалось, самый воздух этого города будил в нем жажду удовольствия, о которых говорил сейчас его спутник. Хотелось повеселиться немного, пожалуй, даже самым невинным образом, но все-таки в женском обществе. Улицы по вечерам так оживленны, полны хорошеньких девушек и молодых людей. Но что подумают его вновь обретенные родственники, если он позволит себе развлекаться в таком духе, как намекает Диллард? И ведь он сам говорит, что в Ликурге нравы строгие, и всем все известно друг о друге. Клайд молчал, обуреваемый сомнениями. Надо было решать, но он слишком стосковался в одиночестве и потому, наконец, ответил. «Ну, хорошо, я, пожалуй, согласен». Потом прибавил немного неуверенно. «Знаете, мои здешние родственники...» «Конечно, я понимаю», — быстро ответил Диллард. «Вам надо быть поосторожнее. Да и мне тоже». Только бы ему появиться где-нибудь с одним из Гриффитсов, даже с этим приезжим, который здесь еще почти ни с кем не знаком. Это наверняка подымет и его самого во мнении окружающих. И Диллард предложил купить Клайду папирос и спросил, не хочет ли он выпить содовой воды. Но Клайд все-таки чувствовал себя неловко и неуверенно. Извинившись, он вскоре простился. Ему наскучило самодовольство Дилларда и это преклонение перед высшим обществом. Клайд вернулся домой. Он давно обещал написать матери и теперь решил исполнить обещание, а заодно подумать, стоит ли поддерживать новое знакомство.